ручной массаж можно дополнять механической вибрацией при помощи специального вибротода. Продолжительность процедуры массажа 5-8 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Массаж при облитерирующем эндотериите. Облитерирующий эндотериит чаще возникает после длительного охлаждения, травмы, инфекции. Болеют преимущественно мужчины в возрасте 30-40 лет. В основном поражаются сосуды нижних конечностей. Вначале появляется спазм артериальных сосудов, но может быть и спазм венозных сосудов. Иногда наблюдается тромбоз с воспалением сосудов. В дальнейшем развивается облитерация, запустевание сосудов, спазм коллатералей. Симптомы облитерирующего эндотериита: быстрая утомляемость при ходьбе, боли в пальцах стоп и в икроножных мышцах, похолодание конечностей, перемежающаяся хромота, отсутствие пульса на тыльной артерии стопы. В дальнейшем, в связи с длительным спазмом сосудов и их облитерацией, запустеванием, может развиться гангрена. Различают три стадии заболевания. Массаж показан в первой и второй стадиях. Цель массажа – улучшение сосудистой иннервации, улучшение коллатерального кровообращения, питание и обменных процессов в тканях пораженной конечности, предупреждение трофических расстройств и гангрены, ликвидация болей и перемежающейся хромоты. При облитерирующем эндотериите целесообразно подвергать действию массажа пояснично-крестцовую область и нижние конечности. Массаж должен быть достаточно глубоким, но в то же время не должен быть грубым. Слишком грубые массажные движения могут усилить сосудистый спазм. На пояснично-крестцовой области выполняют следующие массажные приемы. Первое. Общее поверхностное плоскостное поглаживание с постепенным усилением давления. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание в три тура. Четвертое. Пиление, особенно в области крестца. Пятое. Раздельно-последовательное поглаживание ладонями. Шестое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Особое внимание при выполнении этого приема необходимо уделить растиранию мягких тканей справа и слева от позвоночника и в области крестца. Седьмое. Глаженье. Второй вариант. Восьмое. Похлопывание редкое и с достаточной силой. Девятое. Отглаживание двумя большими пальцами по паравертебральным линиям снизу вверх. Десятое. Глубокое спиралевидное растирание большими пальцами по паравертебральным линиям. Одиннадцатое. Отглаживание двумя большими пальцами. Двенадцатое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Тринадцатое. Общее плоскостное поглаживание. На нижних конечностях выполняют достаточно глубокий массаж, состоящий из следующих массажных приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое общее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Этот прием применяют до появления у пациента ощущения приятной теплоты и легкой гиперемии. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Пятое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Валяние. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Сотрясение или встряхивание. Одиннадцатое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. На задней поверхности нижней конечности все приемы начинают от пятки и заканчивают у подъягодичной складки. На передней поверхности приемы начинают от основания пальцев и заканчивают у паховой складки. Во второй стадии заболевания массажу подвергают те же области, но проводят его более осторожно, исключая на первых процедурах приемы прерывистой ручной вибрации и разминания. В первой и второй стадиях заболевания во время массажа можно применять механическую вибрацию плоским резиновым вибратодом по ходу сосудисто-нервных пучков и по паравертебральным линиям в пояснично-крестцовой области. Перед массажем полезно применять тепловую процедуру. Продолжительность процедуры массажа 10-15 минут для каждой конечности и соответствующей половины пояснично-крестцовой области. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Противопоказания к массажу при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Острые воспалительные заболевания сердца и его оболочек. Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность второй стадии фазы Б и третьей стадии. Выраженный склероз сосудов головного мозга с наклонностью к нарушению мозгового кровообращения в результате частых ангиоспазм церебральных сосудов. Гипертоническая болезнь третьей стадии. Гипотоническая болезнь с частыми кризами. Коронарная недостаточность с частыми приступами стенокардии. Острый инфаркт миокарда. Острые флебиты и тромбофлебиты. Облитерирующий эндотелиит третьей стадии. Лимфадениты и лимфангоиты. Частные методики классического лечебного массажа при заболеваниях системы органов дыхания. Массаж после перенесенной острой пневмонии. Возбудителем пневмонии является пневмокок или вирус. При этом заболевании может поражаться несколько долей легкого или одна, несколько сегментов доли или один сегмент. Первичная пневмония начинается остро, с высокой температурой тела, появления озноба, кашля и учащенного дыхания. Вторичная пневмония возникает как осложнение какого-либо заболевания. В этом случае начало заболевания – бывает обычно стертое, а течение затяжное. Массаж начинают после стихания острых явлений в период обратного развития заболевания при удовлетворительном общем состоянии и нормализации температуры. Наличие слабости и болей в боку не является противопоказанием к применению массажа. Цель массажа. Укрепление мышц и связочного аппарата грудной клетки. Уменьшение и ликвидация мышечного гипертонуса грудных и межреберных мышц. Увеличение жизненной емкости легких. Повышение общего тонуса организма. Ускорение процессов рассасывания воспаления в бронхах, плевре, легких. улучшение периферического и легочного кровообращения. В начале курса массажа на первых процедурах массажу подвергают переднюю и боковые поверхности грудной клетки. В начале продолжительность процедуры массажа должна быть 7-10 минут. Постепенно от процедуры к процедуре продолжительность массажа увеличивают до 15-20 минут, и массажу подвергают грудную клетку со всех сторон. При массаже переднебоковой поверхности грудной клетки выполняют следующие массажные приемы. Первое. Поглаживание переднебоковой поверхности грудной клетки в 2 тура. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глаженье. Первый вариант. Четвертое. Пиление. Пятое. Глаженье. Второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук. Седьмое. Поглаживание в 2 тура. При массаже задней поверхности грудной клетки выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание средней интенсивности. Третье. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Глаженье первый вариант. Шестое. Спиралевидное растирание 4 пальцами обеих рук с захватом области надплечий и шеи. Седьмое. Обхватывающее поглаживание в 2 тура. Восьмое. Похлопывание или поколачивание. Девятое. Плоскостное поверхностное поглаживание. На каждой последующей процедуре интенсивность массажных приемов постепенно возрастает. На межреберных мышцах применяют граблеобразное поглаживание и растирание спереди-назад вдоль межреберий. При выполнении спиралевидного растирания 4 пальцами особое внимание уделяют растиранию мягких тканей возле позвоночника, в межлопаточной области, под нижними углами лопаток и вдоль их внутреннего края. В конце курса применяют глубокий, энергичный массаж всей поверхности грудной клетки. На задней поверхности грудной клетки добавляют в описанную выше схему приемы поперечного, непрерывистого разминания и накатывания. На переднебоковой поверхности грудной клетки используют те же массажные приемы, но с большей силой давления. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур.